Она стала терять сознание. Слабость постепенно разливалась по всем ее членам, пока она не забылась совсем. Тогда дверь тихо отворилась, и на пороге появилась желтая зверская фигура Раулея со свечкой в руке и с ящиком под мышкой. «Ну, стоило ли платить столько денег?» — ворчал он. «Правда, девчонка славная, но все же дорого. Впрочем, не мое дело. Однако здесь скучно, маловато развлечений, но женщины, где хотите, сумеют найти себе их. Прибегнут к обморокам, вот и развлечение». С этими словами он поднес к носу Клары склянку со спиртом. Клара с легким стоном судорожно пошевелилась. Раулей быстро закрыл ей глаза. «Не хотите ли покушать, мое дитя?» — спросил он. Клара не ответила. «Молчание — знак согласия. Впрочем, верно, и проголодалась. Не хотите ли хлебца, дитя мое?» Раулей снял платок с глаз Клары и опять поднес склянку к ее носу, но быстро задул свечу, как только она стала открывать глаза. «Свет! Я видела свет!» — воскликнула несчастная. Ей ответил стук затворившейся двери. Глава 22. Новые пытки. Раулей шел в свою комнату и раздумывал. Пожалуй, она не найдет хлеба на столе, а доктор приказал беречь ее. Войдя к себе в комнату, он приподнял в углу небольшой люк и кротко проговорил: «Дитя мое, у ног твоих немного хлеба, поищи и найдешь, Господь дохранит тебя». На Клару это произвело действие, которого совсем не ожидал Раулей. Набожная и склонная к мистицизму, Клара приняла Раулея за голос свыше. Горько раскаиваясь в своем отчаянии, она бросилась на колени и стала молиться. Поев хлеба, она почувствовала себя подкрепленной и спокойно заснула. Когда она проснулась, то обнаружила себя на постели со спущенными занавесками, сквозь которые она видела свет и какого-то мужчину, сидевшего за книгой. «О, Боже, как я страдаю!» — простонала она. «Та-та-та! Страдать изволите!» — усмехнулся Раулей, закрывая книгу. «Ну что ж, у нас свой доктор, да еще какой!» «Хлеба, ради бога, дайте хлеба!» «Та-та-та! Хлебца! Нельзя-с! Хлеб очень дорог!» С лампой в руке Раулей подошел к постели. Клара закрыла глаза. «А крепка!» — усмехнулся Раулей. Губы Клары посинели, и она потеряла сознание. «Ай, кризис! Позвать доктора!» Доктор Муре всю ночь не отходил от Клары. «Что ж теперь делать с ней?» — спросил его Раулей. «Необходимы новые припадки. Я очень доволен. Этой ночью я получил драгоценные сведения». «Перенеси ее опять в комнатку, Раулей», — продолжал он. «Ее будет клонить сон, но по временам ты ее буди». Для Клары началась новая пытка. Ей необходим был после нервных припадков крепкий глубокий сон, но Раулей аккуратно каждые 10 минут будил ее. Через 3 дня она была уже в состоянии, необходимом для опытов Муре. Ее крепкий организм совсем расстроился, но нервная восприимчивость, раздражаемая постоянным пробуждением ото сна, была близка к чисто эпилептическому состоянию. Между тем болезнь Мэри внезапно переменилась, что несказанно озадачило Муре. Не имея возможности ввергнуть Клару в каталептическое состояние, он оставил ее в полном распоряжении Раулея. С Мэри же Муре не знал, что делать. «Ну что, Клара?» — спросил Муре.